В итоге против своей воли я оказался в Урюпинском пехотном училище. Учимся, ходим на занятия, спрашиваем преподавателя по тактике. Вы на фронте были? Нет. Так вот, объявляйте перекур, мы вам расскажем, как надо воевать. И он объявлял четырехчасовой перекур 124. Надо ли еще что-то объяснять? Ожив, Бончбруевич-старший рассеянным взглядом блуждая то по столу, то по нашим с Бончбруевичем младшим лицам. Вы же знаете, Иосиф Виссарионович, что в конце 30-х годов начали создавать школы по типу юнкерских, как в царское время. Вот в Киеве, например, совсем недавно были созданы артиллерийская спецшкола, военно-воздушная спецшкола и военно-морская спецшола. Бросьте, Михаил Дмитриевич, все это полумеры. Российской империи не особенно-то помогли юнкерские училища. Советский Союз, они тем более не спасут. Нужна коренная перезагрузка всей системы снизу доверху, а не ее частичная модернизация. Бончбруевичем-младший меня поддержал. Здесь, возможно, уместна такая историческая аллегория. Друзья, Александр II не провел реформу по отмене крепостного права до конца, не освободил крестьян с землей и, тем самым, заложил мину замедленно действия в фундамент Российской империи. В 1917 году она взорвалась прямо у нас с тобой на глазах, брат. Охотно воспользовавшись поддержкой, я усилил давление на старшака. Вы хотите переустроить по прусскому образцу Генеральный штаб вооруженных сил СССР, оставив как есть кадровую систему комплектования командного состава? Вы б еще к корове кавалерийское седло присобачили, товарищ маршал, и на ней бы командовали парадом Красной армии на 7 ноября. Наконец сдавшись, мой заместитель со злостью снял очки, протерев их и снова водрузив на нос, спросил: «Вы что-то предлагаете, товарищ верховный главнокомандующий, или все это на уровне критики?» «Я не из таких. Если я критикую, то обязательно что-то предлагаю, заставляю это делать и не забываю контролировать сам процесс. Например, как о чем-то само собой подразумевающемся, даже некоторой линцой я начал. Если требуются сержанты, командиры отделений, командир роты посылает в полковую школу лучших красноармейцев, потому что это для себя. Понимаете? Для себя. Понимаю. Но в глазах пустота, как у оловянного солдатика. А взводных командиров ему дают по принципу, что Бог подаст. В свою очередь, лейтенантов на повышение он посылает по принципу «бери у Боже, то нам не гоже». Почему так? Потому что они предназначены для чужого дяди. Он их может больше, в жизни никогда не увидит. Наконец, сквозь стеклышки заметен блеск какого-то озарения. Так вы предлагаете. Времени предлагать у меня уже нет. Смачно приложив ладонью столешницу, аж пустые рюмки подпрыгнули, а та, из которой употреблял мой оппонент, подобно шахматному королю, с жалобным хрустальным звоном упала на бок. Я требую, чтоб командиры взводов не присылалось хрен его знает откуда готовенькими, а подготавливались на дивизионных курсах лейтенантов из лучших сержантов и старшин по направлению командира роты. И так по всей иерархической цепочке. Комбат направляет для учебы народных командиров взводных, командир полка, батальных и так далее, вплоть до самых высших инстанций, глядя в расширенные глаза. Понятно, товарищ маршал Советского Союза? Понятно. Главное, что соблюдалось железное правило. Направляемый на учебу всегда возвращался к тому, кто его туда направил. Ну или, хотя бы в то же подразделение или воинскую часть, откуда его направили на учебу. Нечто вроде предлагаемой мной кадровой системы завелось в реальной Красной армии во второй половине войны, когда задница у наших генералов и маршалов вся стала в отметинах от жареного петуха. Армейские и фронтовые курсы младших лейтенантов. Однако как только отжаб понемногу отпустила, эти центры подготовки были распущены. Все вернулось на круги своя и отрицательный отбор вновь заработал, поднимая по карьерной лестнице людей в лучшем случае случайных. Мало того, процесс сопустился этажом ниже, мотивируя тем, что призывник ныне пошел сплошь и рядом со средним образованием. Полковые школы младших командиров расформировали, а сержантов стали готовить сразу из призывников в специальных воинских частях, в учебках. Если бы тот, кто принимал такое решение, был бы американским шпионом, то он бы не смог сделать ничего большего для снижения боеспособности геополитического противника. Сержант по принуждению оказался еще хуже, чем лейтенант, ошибившийся при выборе профессии. В воинских частях расцвели махровым цветом такие невиданные прежде явления, как дедовщина и землищенство. И родители, прежде с гордостью отправлявшие своих сыновей в школу жизни с напутствием: «Там из тебя человека сделают», стали готовы платить любые деньги, чтоб отмазать своих чад от армии, опасаясь получить назад морального или физического урода, а то и в мирное время, запаянный цинковый ящик, со стандартным бланком, погиб при исполнении служебного долга, в результате несчастного случая в казарме, извиняюсь, на учениях. Меж делом, появились и еще кое-какие идейки. Вообще надо ввести традицию, существовавшую во второй половине войны. Раненые после излечения в госпиталях возвращались только в свою воинскую часть. А у англичан в Первую мировую войну такой достойный подражанию обычай брать в армии целыми классами или даже футбольными командами, в которых уже известен лидер. Вот он то и становился сержантом, который даже в отсутствии офицера мог поддерживать порядок в подразделении. Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич сперва соглашается: «Вы все это очень хорошо придумали, Иосиф Виссарионович, что касаемо рот, батальонов и, возможно, полков», но затем пошел в глухой отказ. Но для того, чтобы хотя бы руководить боевыми действиями соединения уровня дивизии выше, нужен подготовленный в Академии Генштаба специалист. Раздраженно отмахиваюсь: «Эй, бросьте, Михаил Дмитриевич. Немцы уже вторую по счету мировую войну, без всяких академий воюют и не жалуются. В вас же прежде всего, говорит, узкопрофессиональная зашоренность, проснувшаяся в одном месте ностальгия по альма-матер, ну и, наконец, корпоративная солидарность с этими говнюками в синих штанах. Хотя сам они, буквально вчера об вас ноги вытирали». Начинает психовать: «Почему же вы тогда выбрали меня? Я не напрашивался». «Потому что, другие еще хуже. Что-то не припомню, что вы сильно-то отнекивались, гражданин маршал». «Гражданин, это что, угроза?» «Нет, это просто предупреждение». Подумав, идет на уступку: «Согласен, что командующего дивизией, корпусом, армией или даже фронтом можно подготовить по вашему способу. Мне еще, и не таких командующих, за жизнь доводилось видеть. Но тот только командует, а операции разрабатывает штаб, а штабной работник должен иметь специальную подготовку». В свою очередь удивляюсь: почему это вдруг обладающего определенными способностями командира дивизии нельзя обучить на штабного работника армейского уровня на курсах при штабе армии, особенно во время войны, стажируясь при действующем начальнике штабе? Фыркаю: «Вы еще мне расскажите, что нельзя научить летчика летать на самолете с двойным управлением». Безапелляционно отвечает: «Потому что прежде чем допустить к стажировке, штабному работнику надо привить базовые знания». Раскрыв шары пошире: «Какие такие базовые знания, о чем вы? Читать, писать, учить взрослого дяденьку, таблицу умножения его учить заставить, ботанику с ее пестиками и тычинками, в возрасте, в коем обычно поступают в вашу академию, чему-то учить уже поздно. Мой дядька по матери, офицер инженерных войск, казалось, все мое детство находившееся в звании капитана, получив, наконец, большую звезду промеж двух просветов, поступил в академию. Я тогда как раз техникум заканчивал. Так вот, когда он как-то проезжая, то ли в Москву, то ли напротив, из Москвы, остановился у нас, я полюбопытствовал, чему их там учат. В ответ, он показал мне конспекты по сопромату 125. Не, это просто уебалтуриться можно», говоря словами одного моего знакомого по переписке: «Как может практически 40-летний и сильно пьющий мужик выучить предмет, который в голове 20-летнего студента едва-едва укладывается? Так что учеба в академии – это заведомо очковтирательство. Но попробуй ему вталдычь». Еще при последнем недержанце генерал Бонч-Бруевич славился среди коллег несносных характером и упертостью сродни носорожьей. Сам то я, кстати, немногим худше. Поэтому, подумав: «Ну что ж, сам такого выбрал, поэтому надо с ним работать», и стал объяснять прописные истины. «В таком возрасте, Михаил Дмитриевич, человек или умный, или не очень, и никакая учеба не поможет. Ум – это от папы, мамы и результата случайной игры хромосом, а вот опыт-то перенимать, как раз самое время», прищурившись как через прицел во врага народа. «И что вы предлагаете вместо академии, Иосиф Виссарионович?» «Кратковременные курсы повышения квалификации, где учить будут не профессора военных наук, по 10 лет не бывавшие в казармах и тем более в окопах, а командиры, имеющие реальный боевой опыт». Тот психует: «Но это опять же уровень максимум бригад. А кто и где будет учить командующих армиями и фронтами? Чему учить? Черчилль сказал, или скажет, точно не уверен. Две вещи обычно требуются от главнокомандующего в битве. Составить хороший план и держать сильный резерв. Все, дурак ваш Черчилль. Во-первых, Черчилль не мой. А во-вторых, дурак не дурак, но Британская империя имела самые низкие потери среди воюющих великих держав. Ему легче. Спрятался за Ла-Маншем, охраняемый самым сильным и до сих пор, никем не победимым флотом и, горя не знает. Тогда, следуя вашей логике, мы должны были спрятаться за самой сильной и непобедимой сухопутной армией, и горя не знать. Однако, в реале почему-то этого не произошло. Бонч Бруевич-старший, с твердо каменной, непоколебимой ничем уверенностью. Но ведь победили же, пусть немалой, большой кровью, но победили. Я посмотрел на потолок и с тоской вздохнул. На колу висит мочало, начиная все сначала. Ага, и если надо, повторим. Уже кивающий носом и, казалось бы, задремавший Бонч Бруевич-младший, вдруг поднял голову. В Древнем Риме не было никаких генеральных штабов и академий, а в полководцы назначали первого попавшегося консула или сенатора. Вернее, сразу двух. И тем не менее она побеждала всех своих противников на протяжении тысячелетий. Вы спросите, почему? Почему? Спросил я. Потому что у римлян были профессиональные центурионы. Обратившись к единственному среди нас профессионалу, спрашиваю. Центурионы, это типа наших комбатов? Бонч Бруевич-старший, смотря на Бонч Бруевича-младшего с видом, и ты, Брут, продался большевикам, ответил. Скорее, что-то типа наших комбригов. Представил себе Красную армию, в которой нет генералов, выше должностью, чем командир бригады, и в голове сразу стало что-то проясняться. Меж тем, Владимир Дмитриевич продолжал жечь глаголом. В истории Древнего Рима даже был случай, когда, заподозрив в измене, центурионы арестовали обоих консулов, после чего наголову разгромили противника. Представил себе картинку, вроде мультика, как перед внезапным и вероломным камбригерка арестовывают Павлова, всех подряд Кузнецовых и прочих кирпоносов и, переодев в светло-синие штанишки ширинкой назад, отправляют их кукарекать на зону и, в голове начал складываться некий план переустройства вооруженных сил. Когда же консулы брали вверх над центурионами, то с римской армией случались всякие несчастья, канны, кары, Тевтонбургский лес и, перебив, продолжил список. 22 июня 1941 года. Обращаюсь к Бонч Бруевичу-старшему. Не так давно вы меня убеждали, Михаил Дмитриевич, что наш генерал, этот тоже чиновник, со всеми своими заморочками. Говорили такое? Ну, говорил. Тогда вопрос на засыпку. В чем заключается главное отличие между военным и гражданским чиновником, говоря существующими реалиями? В чем разница между генералом РККА и начальником главка одного из наркоматов СССР, или любой из союзных республик? То, забегав глазами, отличий много, но какая из них главная? Не стал дальше мучить ветерана еще русско-японской войны и, отвечаю на свой же вопрос сам. Главное отличие в том, что у чиновника дурь видна всегда, а у генерала только когда гром грянет. Объясните ли и так все понятно? Объясняю на пальцах. Так называемый сталинский выдвиженец еще в мирное время проходил жесткий и даже изуверски жестокий искусственный отбор. Казалось бы, случайного человека назначали на высокую должность, предоставляли ему почти неограниченные полномочия и ставились перед ним невыполнимые задачи, которые он должен был ее любой ценой, так или иначе выполнить, или не справился, освободи место другому. Конечно, бывало по-разному, но зачастую неудачник был вынужден расплачиваться жизнью за свою бесталанность. Можно сколько угодно критиковать, ставить под сомнение результаты, но никуда не уйдешь от факта, что во время Великой Отечественной войны советская экономика, военная промышленность и народное хозяйство в целом отработали на все 100 и даже более того, и это воистину в экстремальных условиях, которые обеспечили им. Кто? Правильно, в отличие от гражданских, военных выдвиженцев в мирное время проверить было практически невозможно. Смотрит на человека, орел орлом, рост, стать, грудь колесом, удаль молодецкая и голос зычный, все как положено. Биография подходящая, всех трех классиков поименно знает и их заветом верен. Опять же в академию его кто-то направил? Направил. Пару синих штанов он там протер? Протер, стало быть, достоин. А как они, синие штаны на нем сидят, залюбуешься. Сразу видно, не простой человек, а военный талант. Ну как такого не назначить на армию, а то и на округ, товарищ. Назначаешься гениальным стратегом с перспективой стать маршалом победы. Служу трудовому народу, Советскому Союзу. Утрирую, конечно, но если призадуматься, а как еще проверить военного чиновника на профпригодность? Локальные конфликты довольно редкие из грядущей, самой грандиозной, жестокой и кровопролитной войной в истории человечества, ни в какое сравнение не шли. Как можно в преддверии пожара на буровой нефтяной платформе оценить профессиональные качества специалиста, имеющего опыт тушения мусорного контейнера возле вашего подъезда? Это невозможно в принципе. Военные учения, боксеру можно иметь сколько угодно большой опыт избиения беззащитной груши, или даже своего спарринг-партнера, предоставленного ему для кулачной расправы тренером. Но он обязательно продует на кубке в БА, если ни разу не участвовал в подобного рода соревнованиях. Тем более на предвоенных учениях РККА-типа киевских, имело место быть лютейшее очковтирательство, замеченное даже приглашенными иностранными наблюдателями. Слово «полководец» появилось тогда, когда воевали действительно полками в 3-4, максимум 10 тысяч воинов. В современных войнах сражаются миллионы, которые не водят, ими управляют. Смотрю на маршала Советского Союза и стараюсь как можно убедительней, кто непосредственно организует бой. Вспоминается песня группы Любы. «Комбат Батяня, Батяня комбат, ты сердце не прятал за спины ребят, командир батальона, полка, бригады, не более, Бонч Бруевич старший, дивизии». Антон Иванович Деникин водил в германскую железную дивизию, и это у него неплохо получалось. Не стал спорить, хотя по воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны, они и командира полка то, только по самым большим праздникам видели. Пусть будет дивизиями в исключительных случаях, ибо железных дивизий в русской императорской армии не так уж и много было. Суть одна, и она остается прежней. Все вышестоящие инстанции, полки не водят и непосредственно боем сражением не руководят. Они организовывают их взаимодействие и снабжением всем необходимым для боя сражения. Все. Привстав, я: и чем тогда руководитель какого-нибудь наркомата отличается от командующего армией или фронтом? Ну, кроме цвета штанов и прочих знаков отличия, только тем, что у него имеется опыт организации взаимодействия и снабжения, а у того нет. Тот тоже, приподнявшись, горячится тем, что он специалист. Даже Ленин, да, что там, Ленин, даже Троцкий знал и понимал значение военных специалистов. Я презрительно фыркнул. Журналист Троцкий, которого привезли к нам на блиндированном пароходе из Америки, это, конечно же, для вас наивысший авторитет. А я больше прислушиваюсь к словам Генри Форда, который сказал так: нельзя стать узким специалистом, не став, в строгом смысле, болваном. Специалисты так умны и опытны, что в точности знают, почему нельзя сделать того-то и того-то. Они везде видят пределы и препятствия. Если бы я хотел уничтожить конкурентов, то предоставил бы им полчища специалистов 126. Понимая, к чему я клоню, мой заместитель на должности верховного главнокомандующего ВСССР встает из-за стола и, тыча в меня пальцем, ерится: товарищ Сталин, это рассуждение дилетанта. Вы совершенно ничего не понимаете в военном деле. Я также весь на взводе, вскакиваю со стула и машу рукой перед самым его носом. Зато вы и вся ваша генеральская рать все понимаете и, тем не менее, проигрываете все войны подряд. Или же выигрываете их, завалив противника костями и мясом солдат. С ясно читаемым на лице твердым намерением схватить оппонента за грудки, ору: не позволю больше, не дам. Бонч Бруевич младший, встав между нами стеной: друзья, друзья, успокойтесь. Мы с вами много выпили, опьянели и наговорили друг другу много лишнего. Нам надо разъехаться по домам, выспаться, протрезветь и затем спокойно поговорить на эту тему еще раз. Взяв себя в руки, усевшись на место, уже более спокойно: над каждым из нас давлеют какие-то скрепы, вбитые в подкорку где-нибудь в Московском пехотном юнкерском училище и затем в Николаевской академии генерального штаба. Согласен, без них никак, ибо это наше руководство к действию в определенных ситуациях. Младшему из братьев: Владимир Дмитриевич, разливайте, что там во флаконе осталось на посошок, да попрощаемся на сегодня. Затем, обращаясь изрядно заплетающимся языком к сидящему угрюмо-мрачному, но тем не менее, глубоко задумавшемуся маршалу СССР: однако жизнь не стоит на месте, время идет и все вокруг стремительно меняется. И те скрепы, к которым мы привыкли, которые врезались не токмо в нашу плоть, вросли уже в кости, уже не руководство к действию, а якорь на ногах, мешающий плыть. В отличие от животного, У каждого из нас есть выбор: держаться этих скреп и утонуть безымянным в этом потоке бытия, превратившимся в застойное болото, или же вырвать их, пусть и с кровью и мясом, и придумать что-то иное, новенькое, что позволит ему и всему человечеству сделать очередной маленький шаг в будущее. Именно про таких людей слагают стихи, пишут книги, и именно это их портреты вешают на стены в кабинетах истории, поднеся указательный палец к самому носу оппонента. А про вас и ваших специалистов, в лучшем случае в очередной войне и мире напишут: «Die erste Kolonne marschiert», «Die zweite Kolonne marschiert 127». Скучно, девочки. Хотел еще что-то добавить, но тут язык мой заплелся окончательно, и я замолчал, недоуменно оглядываясь вокруг. Сам то понял, что сказал. Я не слишком витиевато выразился. Друзья, если что, то прошу извинить. Глянув на угрюмо набывчившего старшего брата: «Владимир Дмитриевич, витиевато, конечно, но мы вас поняли, Иосиф Виссарионович». «Хорошо поняли», — и с нажимом в интонации переспросил его: «Мы ведь же хорошо с тобой поняли товарища Сталина, Михаил». Тот, встряхивая головой, как будто отгоняя наваждение: «Опять ты меня в какую-то авантюру втягиваешь, Владимир. Из прошлой то, как только живыми выбрались, чудо прямо какое. Тот, тогда мы с тобой были молоды и ничего не боялись. Сейчас же, что, ты боишься умереть стариком, Миша?» И, уперев руки в бока, совсем по-ленински, звонко рассмеялся. Старшак только глубоко вздохнул и затем спросил меня, не поднимая глаз: «Иосиф Виссарионович, вы мне обещали как минимум двух сатрапов. Конечно, я вас сильно уважаю, но сколько можно вам напоминать?» Искрой радости мелькнуло в сознании: «Все на мази». Похлопав себя по нагрудным карманам френча, как будто ища сигареты и спички: «Сатрапов, это мы прям сейчас». Пошатывающейся походной подхожу к телефону и, довольно-таки быстро дозвонившись до наркома обороны СССР, на удивление твердым голосом приказываю: «Товарищ Кулик, генералов Конева и Еременко направить в распоряжение Ставки Верховного Главнокомандования Вооруженными Силами СССР. Срочно. Глава заключительная. И сим победиши. Шумили наи. Ванька Ротный. Война – это как раз то, о чем не говорят, потому что не знают. Из стрелковых рот, с передовой, вернулись одиночки. Их никто не знает, и на телепередачи их не приглашают. А если кто-то из них и решается сказать правду о войне, то ему вежливо закрывают рот. Вот и сейчас, я пишу и вижу, они передо мной, как живые. Я вижу изнуренные, бледные лица солдат, и каждый из них, умирая, хотел что-то сказать. Сказать тем, кто останется после них жить на этой земле, пропитанной их кровью. Эти мысли и не дают мне покоя. Они, фронтовики и окопники стрелковых рот, перед смертью жестоко мерзли, леденели и застывали насмерть в снежных полях на ветру. Они шли на смерть с открытыми глазами, зная об этом, ожидая смерть каждую секунду, каждое мгновение, и эти маленькие отрезки времени тянулись, как долгие часы. Осужденный на смерть, по дороге на эшафот, так же как и солдат с винтовкой в руках, идущий на немца, всеми фибрами своей души ощущает драгоценность уходящей жизни. Ему хочется просто дышать, видеть свет, людей и землю. В такой момент человек очищается от корысти и зависти, от ханжества и лицемерия. Простые, честные, свободные от человеческих пороков солдаты каждый раз приближались к своей последней роковой черте. Без Ваньки Ротного солдаты вперед не пойдут. Я был Ванькой Ротным и шел вместе с ними. Маршал СК. Тимошенко, нарком обороны СССР, 1940 год. У нас еще много брехни. Бывают случаи, когда набрешет много, а на самом деле, если коснуться глубже в существо дела, то там многое не так, о чем тебе докладывали. Я думаю, что этот род брехни у нас еще живет, но корень ее не в самих людях, люди у нас хорошие, а в нашей системе. Вот за перестройку этой системы мы и должны сейчас взяться, воспитать в себе нетерпимое отношение к любому, даже малейшему недостатку. Генерал-майор танковых войск В.Г. Лебедев. Если солдат совершает подвиг, то это означает, что его командир или дурак, не способный видеть дальше своего носа, или подлец, для которого чужая жизнь копейка. Карл фон Клаузевиц. Если профессия военного вообще что-то значит, она должна опираться на непоколебимый кодекс чести. Иначе те, кто следует за барабанами, будут всего лишь кучкой наемных убийц. Следующий день после закрытия моего бюллетеня был 1 февраля 1941 года, воскресенье, и, проснувшись с конкретного бодуна, я решил устроить себе выходной, ведь я же не Сталин и трудовой кодекс чту свято, а по нему, в воскресенье у всех трудящихся заслуженный отдых. А я кто, если не трудящийся, эксплуататор, что ли, сча, репрессирую. До обеда похмеляясь минералкой, бродил как призрак отца Гамлета по дому, не подходя к раскалившемуся от звонков телефону и, рассеянно огрызаясь на бухтение своей благоверной, типа, и где мои глаза были, когда замуж выходила, ведь говорила же мне мама, не трожь покойную тещу, это святое, что за мужик, не успел день проработать, как на больничной, а затем в запой, это смотря как работать, Валентина Васильевна, иной и за один день, столько дров наломает, что и целый гулаг на лесоповале, за год не управится, и вообще, убавь громкость, любимая, и без тебя голова трещит, пить меньше надо, чтоб голова не трещала, всего ж по флакону нарыла, да куда уж меньше, естественно, не просто так ходил-бродил, а размышлял, а не погорячился я вчера по пьяному делу, решив поставить во главе армии и фронтов цивильных, однако чем ближе к обеду, тем все больше и больше я убеждался, что я на правильном пути. Приведший Францию к победе в Первой мировой войне политик и государственный деятель Жорж Клеманса, которого в идиотизме никак не заподозришь, сказал как-то, «Война – слишком серьезная вещь, чтобы доверять ее военным». За ним эту фразу повторяли Черчилль и прочие и, ни разу я не слышал, чтоб ее кто-то подверг хоть какой-нибудь серьезной обструкции. В соответствии с ней, в мое время в европейских странах назначали министрами обороны кого угодно, хоть женщин на сносях, как это было в Испании, но только не генералов. А мы же, с непосредственностью альтернативно одаренного дитяти, ржем над этим и считаем, что если человек хороший пастух, то и сельским хозяйством в целом, он руководить сможет. Коль шахтер – ударник труда, то его надо обязательно назначить руководить стахановским движением. Если летчик сбил с десяток самолетов противника, то и все военно-воздушные силы страны – ему по плечу, а потом удивляемся, а почему это в отличие от людей, у нас все через жопу, мы сравниваем несравнимые, путаем совершенно разные понятия и, при этом то и дело толдычим, бия себя кулаками по гордо выпеченной тельняшке на грудях, если надо, повторим, а вот через такой повтор пройти не желаете, но, пожалуй, самая страшная картина днем 21 сентября складывалась на берегу, в районе центральной переправы. Среди обгоревших развалин портовых складов и сооружений, беспорядочно сваленного заводского оборудования, которое не успели эвакуировать, скопились сотни жителей и беженцев, ожидавших погрузки на корабли. Здесь же в повалку лежало множество раненых, брошенных на произвол судьбы. Помощи им никто не оказывал, продовольствия почти не было. Мучаясь от жажды, многие люди подползали к реке и пили воду прямо из нее. Повсюду среди воронок валялись изуродованные трупы и человеческие останки, которые никто не хоронил. Вонь от разлагающихся тел, стоны раненых, крики женщин и плач детей, грохот взрывов и вой сирен немецких пикирующих бомбардировщиков создавали у любого, кто видел этот ад, ощущение конца света. Когда к берегу причаливала очередная баржа или паром, начиналась поспешная разгрузка. Спрыгивающие на берег солдаты стремились поскорее попасть под обрыв, чтобы уйти с открытого пространства. Беженцы, наоборот, стремились как можно скорее попасть на судно. В этот момент начиналась страшная давка. Потерявшие человеческий облик люди, сминая и втаптывая в грязь друг друга, с дикими криками ломились на причал. Малочисленные сотрудники НКВД с автоматами были не в силах контролировать этот процесс. И тут происходит самое страшное. В небе появляются немецкие самолеты. С ощущением собственной безнаказанности они ровным строем идут прямо над берегом. С ужасом люди видят, как отделяются бомбы и своим устремляются вниз. Корабли тут же отчаливают и устремляются прочь от берега. Люди виснут на бортах, многие падают в воду, но их никто не спасает, каждый предоставлен сам себе. Те, что на суше, бегут, наталкиваясь друг на друга и спотыкаясь в поиске каких-нибудь укрытий. Кто-то просто ложится там, где стоял, и закрывает голову руками. Гремят взрывы, в небо поднимаются огромные столбы воды, песка и щебня. Некоторые бомбы взрываются прямо в толпе, разбрасывая на сотни метров куски человеческого мяса и ошметки одежды. Вскоре две последние уцелевшие пристани охвачены огнем. Пламя и дым полностью скрывают из вида восточный берег. Через некоторое время налет заканчивается, и все начинается сначала. Трупы и останки погибших никто не убирает, до них вообще нет дела. тяжелораненые тоже брошены умирать. Вскоре по ним уже ездят автомобили, раскатывая в дорожной колее то, что еще недавно было человеком 128. Желающие повторить уже построились в очередь, а может, следует присмотреться, приглядеться к мировому опыту, как там у них. Взять, к примеру, армию США, которая в 30-е была одна из самых маленьких в мире, 130 тысяч штыков, и уступала по численности даже таким великим державам, как Польша, Румыния и Чехословакия. За время с декабря 1941 года, когда Америка официально вступила во Вторую мировую войну, и по сентябрь 1945 года, ее вооруженные силы стали самыми мощными в мире, насчитывающими 12 миллионов солдат и офицеров. Вот и вопрос на засыпку. Откуда, из каких вестпоинтов, взялись командующие американскими батальонами, полками, дивизиями, корпусами и армиями? А ведь при каждом должен быть штаб от десятка до пары сотен человек. Так откуда ж дровишки, если по утверждениям наших военных специалистов и историков, для подготовки майора, способного организовать работу штаба полка, требуется целых 20 лет? Там этой темой не интересовался, увы. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Но уверен, что в отличие от нас, не имея такого сонма генштабистов, окончивших академии, американцы обладали еще большим количеством управленцев-менеджеров, прошедших не менее жесткий отбор рынком, чем сталинские выдвиженцы планом. Вот они-то и встали во главе частей и соединений американской армии. Кто-то скажет, что американская армия воевала плохо и за ней не числится таких выдающихся подвигов, как штурм и взятие Берлина, к примеру. Отвечу, а перед ней разве ставились такие задачи? Зачем, не считаясь с потерями, русские дурачки разгромят Германию, захватят столицу Рейха и отдадут главному спонсору его львиную долю? Армия есть инструмент внешней политики, и если по результатам войны Штаты стали контролировать 3/4 бывшей столицы бывшего Третьего Рейха, Западный Берлин, и 2/3 послевоенной Германии, ФРГ, то значит, воевала она достаточно хорошо. И самое главное, обошлось ей это всего в 405 339 погибших. Американцы подсчитали свои потери вплоть до последнего солдата официально и с положенными воинскими почестями, похороненного в сентябре 1945 года. А мы до сих пор статистические погрешности, миллионами, а то и десятками миллионов, считаем и разыскиваем по лесам да по болотам кости непогребенных защитников Родины. После сытного обеда Кимарну в часок исполнил супружеские обязанности, которые был не в состоянии исполнить ночью, окончательно пришел в себя и оставил все сомнения за поребриком, сам позвонил Бонч-Бруевичу-старшему, поздоровался, не забыл спросить про здоровье после вчерашнего, а науми-науи, наконец вопрос в лоб. Михаил Дмитриевич, наш вчерашний договор в силе, тот, довольно бодро, уже работаем над притворением его в жизнь, Иосиф Виссарионович. Приятно осознавать, что в отличие от меня, могущего позволить себе денек побездельничать деспота и тирана, угнетаемое мной народонаселение трудится даже в выходной и про экзот лишний раз не вспоминает. Естественно, не мог не поинтересоваться, и каким образом вы притворяете наш договор в жизнь, Михаил Дмитриевич, если не секрет, конечно, тот, сама любезность. Какие могут быть секреты от верховного главнокомандующего, Иосиф Виссарионович? Ах, да, иногда забываю, кто я такой. Ну так я вас внимательно слушаю. Вы не забыли случайно, что у нас должности командующих двумя военными особыми округами, Западного и Киевского, вакантны? Кого собираетесь назначить вместо Павлова и Жукова? Голова вновь начала болеть. Ох, не сыпьте мне соль на везде. Не знаю и до понедельника, думать даже на эту тему не хочу. Тот, понимающий, хихикает и затем спрашивает. Вашими словами, вопрос на засыпку. Кто в отсутствии командующего руководит ВРКО военным округом? Смею предположить, что начальник штаба. А вот и не угадали, Иосиф Виссарионович. Военный совет округа. Так. И кто же у нас самый главный член военного совета Киевского военного округа? Корпусной комиссар Николай Николаевич Вашугин. Знаете такого? 28 июня 1941 года, не вынеся разгрома советских механизированных корпусов в треугольнике Дубно-Луцк-Броды, он застрелился, что говорит о том, что в отличие от того же Жукова, совесть у него была. Отвечаю, ну а как не знать, не знаю, какой из него вря командующего округом, скорее всего никакой, но как комиссар, он вполне на своем месте. Мы в данный момент готовим проект постановления ХТО, по которому председатели Советов народных комиссаров республик, в которых расположены особые военные округа, получают полномочия генерал-губернаторов времен Российской империи. То есть в их руках будет сосредоточена вся административная и военная власть, в том числе и над военными советами округов, которые необходимо усилить хорошими руководителями-администраторами из центра. И вот в этом месте я призадумался. Военные советы, говорите, однако если в отечественных сусеках поскрести, тоже кое-что интересно полезное найдется, не только в заокеанских. У всех на слуху командующие армиями и фронтами, на них возливалась вся слава победы и возлагалась. Ответственность за поражение же, в любом случае возлагалась и, до ныне возлагается, на усатого, его сатрапов, вроде Михлиса, или в крайнем случае, на коварных, вероломных и неожиданных фашистов. Ух, какие бяки нехорошие! Наши же командующими армиями и фронтами, вне всякого подозрения, аки похотливо бледовитая супруга Юлия Цезаря, даже генерала Лукина, сдавшего дальние подступы к столице и самого сдавшегося в плен, и того героем России сделали. Стало быть, официально призвали тех, у кого профессия, родину защищать, на него равняться. Так что не за горами тот день, когда, ну, это я отвлекся. Лишь Власов у нас пока в предателях значится, да и того и гляди реабилитируют и, из нацистских прихвостней, сделают защитником демократических свобод и общечеловеческих ценностей. По крайней мере такова тенденция налицо. Однако историки очень редко упоминают, что у любого командующего есть штаб во главе с начальником штаба. Вот, к примеру, кто был начальником штаба 1 год Белорусского фронта Жукова во время Берлинской операции. Да никого не было, он сам все разруливал. Маршал Победы же, на кой ему штаб, только под ногами путается. По крайней мере в размышлениях и воспоминаниях, ни про каких начальников штабов не упоминается. Я так решил и точка. Ну а если что пошло не так, а вот здесь мы облажались, уважаемые потомки. Кто мы? Молчит, проклятый. И тем не менее, в отличие от чести и совести, был у Георгия Константиновича штаб, был и начальник штаба. Но в данном случае, я не про это. При командующем 1-м Белорусским фронтом был не только начальник штаба и начальник политуправления, но и аж целых 3 члена военного совета. Генерал-майор интендантской службы Михаил Стахурский, генерал-лейтенант Константин Телегин и генерал армии Николай Булганин. Что этих 3 объединяет? То, что они академиев не кончали. То бишь, несмотря на генеральские звания, военными они не были. Последнего, надеюсь, представлять не надо? Не надо. Скажу лишь, что в 1938-1944 годах товарищ Булганин занимал должность председателя Государственного банка СССР и заместителя председателя СНК СССР. То есть это опытный управленец. Мог ли при Сталине человек на таких должностях быть дураком, в отличие от начальника штаба? Категорически нет. Мог ли Булганин быть при Жукове просто статистом? Снова, категорически нет. Константина Телегина историки называют другом Жукова. Возможно, это и так, ведь мародерничали в послевоенной Германии они вместе. Вместе и под суд пошли. Однако до того момента он был скорее человеком Бери. С 1936 года на военно-политической работе в войсках НКВД в начале 40-х служил в центральном аппарате этого ведомства. С началом Великой Отечественной войны Телегин становится членом военного совета сперва Московского военного округа, затем целого ряда фронтов. Опять же, чем славился Лаврентий Павлович? Тем, что подбирал в свою контору умных и способных организаторов. Вот и этот, видать, из таких же. Но самым интересным мне показался стоящий на первом месте в этом триумвирате Михаил Михайлович Стахурский. Максимально высокая должность, которую он занимал до войны, заместитель народного комиссара земледелия Украинской ССР. С началом же ее, этот человек становится членом военных советов ряда армий и фронтов. По результату своей деятельности на этих должностях, он был награжден многочисленными медалями, 2 орденами Отечественной войны и степени, орденом Богдана Хмельницкого и степени, орденом Кутузова и степени и 3 орденами Ленина. Что может сей боевой организатор аграрии посоветовать Жукову да и во время Берлинской операции? Чем может помочь? Тайна сия, велика есть. Не, чего-то мы про ту войну не знаем. Вернее, мы не знаем про нее вообще ничего. Соратник-соперник Жукова по штурму логова зверя, командующий 1-м Украинским фронтом маршал Конев, тоже имел при себе трех членов военного совета. Это генерал-лейтенанты Никита Хрущев, Крайнюков и Кольченко. Кроме того, что академиев не кончали и одинаковых званий, всех трех объединяет дата вступления в должность. 20 октября 1943 года. А стало быть, это одна команда. Первого, надеюсь, представлять не надо. Организатор, да еще и какой. И это без всякого стеба. Если представились задачи, Никита Сергеевич мог горы свернуть и моря досуха вычерпать. А вот когда ставить задачи стал он, ну, это никому рассказывать не надо, все и так знают. Второй по биографии, чисто комиссары, какого черта лысого он здесь делает, без понятия. А вот Никифор Тимофеевич Кольченко, в первой половине 20-х годов учился в Полтавской школе садоводства, затем окончил Полтавский сельскохозяйственный институт по специальности агроном-организатор. Работал агрономом, директором МТС, начальником зернового управления областного земельного отдела. С марта 1938 года и по август 1941 года председатель исполкома Одесского облсовета. После этого последовательно член военных советов 56-краткой и 46-краткой армии Воронежского и 1-го Украинского фронтов. Удостоен множеством правительственных наград, в том числе и 8 орденами Ленина. Опять же, не успела закончиться война, как он возвращается к мирной профессии в области сельского хозяйства, а затем становится председателем Совета министров Советской Украины. Даже при Хруще Кукурузном на такие должности дураков не ставили. И таких биографий, если захотите поискать, можно найти множество. Хохлов Иван Сергеевич. До войны и в ее начале председатель СНК РСФСР, с октября 1941 года и по 1944 и краткое, член военного совета Западного фронта в звании генерал-лейтенанта интендантской службы. Затем до конца войны, член военного совета 3-го Белорусского фронта. А вот человек в текущей реальности, без 5 минут вице-губернатор Центральной и Западной Украины, где располагался Киевский особый военный округ. Корнеец Леонид Романович, прошу любить и жаловать. Пройдя все нижестоящие инстанции, в 1938 году был избран председателем Президиума Верховного Совета УССР, а через год – председателем Совета Народных Комиссаров Республики. На этом посту он руководил процессом присоединения Западной Украины, эвакуацией на восток промышленности, развертыванием подпольно-партизанского движения. Наконец, с июня 41 года и по май 43 года был членом военных советов ряда армий и фронтов. Грачев Леонид Павлович, в 1939-1941 годах, первый заместитель наркома лесной промышленности СССР, в 1941-1944, член военного совета 4 и краткой отдельной армии, заместитель командующего войсками Волховского и Ленинградского фронтов по тылу, 1944-1946, первый заместитель наркома целлюлозной и бумажной промышленности СССР, ну и так далее. А теперь вопрос, а что это за должность такая, член военного совета? Может, это пустышка какая? Никак нет. Член военного совета делил с командующим всю полноту ответственности за состояние и боевую деятельность войск, участвовал в разработке оперативных планов, заботился о том, чтобы каждая операция была бы обеспечена материально. Вместе вызывались они и в ставку 129. Конечно, среди этой категории были всякие талантливые организаторы, не очень и вообще никакие организаторы. Видимо, этот институт создавался Сталиным по наитию, в попыхах и часто из людей случайных. Каждому то, в душу не заглянешь и мысли не прочтешь. Он запоздал по сроку и, главное, встретил сильное сопротивление профессиональных военных, которым не нравилось, что в их управлении войсками кто-то вмешивался. Часто с их стороны был скрытый саботаж по принципу «назло маме уши отморожу», какой мы видим по вышеприведенному примеру взаимоотношений генерала Петрова и Михлиса. Но сама то идея вполне здрава – к волевому командиру приставить умного и опытного управленца. А у меня другая идея появилась, еще более здравая – к умному и опытному управленцу приставить волевого командира, а то и вообще – обойтись без последнего. Для контроля нижестоящих инстанций вполне достаточно и особого отдела. Ну вот, представим себе, что во главе 1-го Белорусского фронта не маршал Жукова, а генерал армии Николай Булганин с двумя помощниками, генерал-майором интендантской службы Михаилом Стахурским и генерал-лейтенантом Константином Телегин. Что изменится? Да, практически ничего. Привычка воевать не считаясь с потерями, уже выработана сверху донизу. А вот если этот триумвират возглавит Западный особый военный округ весной 1941 года, то очень вероятно, что изменится буквально все, и причем в лучшую сторону. Иосиф Виссарионович, вы там случайно не заснули? Звук в телефонной трубке был там громким, что я вздрогнул и, встрепенувшись, бодрым голосом ответил: случайно? Нет, не заснул. Думаю вот, что по примеру ХКТО, на местах надо организовать республиканские комитеты труда и обороны, в которые входил бы председатели военных советов округов, руководители комитетов госбезопасности, погранвойск, милиции и так далее. Доводилось где-то читать, что глава Белоруссии Пономаренко, это, который сейчас председатель НКГБ, перед войной очень деятельно готовил города республики к обороне. Население рыло окопы, противотанковые рвы и возводило укрепления всевозможных видов. Но войска Красной Армии предпочитали обороняться не в созданных руками советских граждан укреплениях, а в лесах и болотах. Привычка – это вторая натура. Зеленая армия, кустарный батальон, они ж ему не подчинялись. В текущей же реальности глава Комитета труда и обороны Белоруссии имеет полное право приказать военному совету Западного особого округа занять оборону в городах и стоять там до последней капли крови. Неровно подышав в трубку, Бонч Бруевич согласился: пожалуй, так будет еще лучше. Однако это будет лишь легкий апгрейд верхушки айсберга. Понимая это, мой заместитель на должности верховного главнокомандующего предлагает создать одну общевойсковую армию под командованием цивильных и обкатать ее на деле в предстоящей нам уже этой весной продолженной советско-финской войне. Тогда у нас с вами будет весьма серьезный аргумент для полной перестройки всех вооруженных сил. А то как бы нам с вами, Иосиф Виссарионович, генералы Новый Февраль не устроили. Военного переворота я боюсь меньше всего. Потому что кроме армейских генералов, у меня есть генералы, командующие войсками НКГБ. Имеются и особые отделы в войсках, политотделы и так далее. Отвечаю, я настолько уверен в этой задумке, товарищ маршал СССР, что требую создать сразу ТР. 5 таких армий. 5 армий, объединенных в группу армий. Михаил Дмитриевич сомневается, типа, а вдруг вновь обосремся пред всем миром? Рейтинг РК, мол, и так то, на уровне плинтуса в общаге для секс-меньшинств, вообще, опустится ниже городской канализации. Энергично машу рукой, как шашкой рублю. Никаких «а вдруг». Тем более, что Архангельский, Ленинградский и Прибалтийский особые округа никуда от границы с Финляндией не денутся. Они будут стоять за спиной нашего новообразования, служить источником пополнений для него и подстраховывать в случае, так сказать, форс-мажора. Немного поговорили о организационной структуре армии и маршал предложить исключить такое, по его мнению, лишнее звено, как корпуса. Эти воинские объединения должны напрямую состоять из дивизий, плюс вспомогательные части, типа танковых, артиллерийских, инженерно-саперных и прочих бригад и полков. Не возражаю, согласен, в ту войну, что еще не началась, от корпусов тоже в первые же месяцы отказались, так как командующие армиями, а то и фронтами, имели привычку командовать дивизиями через головы корпусного командования. Потом, правда, все вернулось на круги своя, но это совсем другая история. Поговорив, согласились, что прежнюю структуру надо оставить для таких отдельных, не входящих в состав общевойсковых армий объединений, как кавалерийские, авиационные и, возможно, артиллерийские корпуса и, после достижения надлежащей технической надежности новейших танков, механизированные. Затем мы с ним довольно долго беседовали, уточняя всякие нюансы, после чего попрощались, решив подробно обсудить все остальное попозже и не один раз. После Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича я позвонил главе главного промышленно-экономического отдела при Совнаркоме СССР, КПСНК СССР, и, сперва с полчаса побеседовав об успехах и проблемах, дав отцу особо ценные указания, и, слегка вздрючив, чисто для профилактики и порядка, не терпящим возражения тоном заявляю: товарищ Кабулов, вашего заместителя по промышленности, Завенигина, я у вас забираю. Прямо сейчас. Тот, конечно, стал возмущаться и от волнения, что-то бухтить сильным, кавказским акцентом, но я лишь рявкнул: ничего, не обеднеете, до свидания, и положил трубку. Авраамия Павловича Завенигина, мои современники практически не знают. А что они вообще знают? ЕГЭ, Рулёс. Родился он в семье железнодорожников в 1901 году и, успев закончить реальное училище при империи, в апреле 1917 года вступил в партию большевиков. Стало быть, это, несмотря на возраст, не только грамотный человек, но и убежденный коммунист, а не примазавшийся к партии, когда она стала победительницей в гражданской войне и единственно правящей на 1/6 части земной поверхности. Рисунок 82. Авраамий Павлович Завенигин. Вступив в партию, юный Завенигин сразу же показал себя не как злоупотребляющий революционной фразой трибунный болтун, каковых было большинство среди его однопартийцев, а как врожденный организатор, сразу став лидером молодежи Тулы. В 1919 году он назначается начальником политотдела Рязанской пехотной дивизии, с боями прошедшей до Донбасса. В 1919-1920 годах молодой Завенигин был членом Центрального исполнительного комитета Украинской республики, занимался мобилизацией населения на борьбу с адмиралом Колчаком и генералом Деникиным, формировал воинские части и лично участвовал в боях против местных банд. После окончания гражданской войны ответственный секретарь окружкома ВКПб в городе Юзовке, Донецке. Затем учащийся Московской горной академии, которую закончил в 1930 году, став во время учебы проректором, помощником самого академика Губкина, недолго пробыв первым директором только что созданного Московского института стали, Авраамий Павлович работал в Народном комиссариате рабоче-крестьянской инспекции СССР, затем заместителем начальника главного управления металлургической промышленности. В 32 года Завенигин возглавил строительство одного из крупнейших объектов периода первых пятилеток – Магнитогорского металлургического комбината, а после более чем успешного завершения строительства – стал его первым директором. В 1938 году Завенигин возглавил начатое 3 годами ранее строительство Норильского горно-металлургического комбината и с успехом. Первая промышленная плавка будущего НГМК состоялась в марте 1939 года. Заметив его недюжинные организаторские способности, его подтянул к себе Лаврентий Павлович Берия, назначив своим заместителем, осуществлявший общее руководство промышленно-строительными структурами НКВД. После войны и, вплоть до смерти Сталина и Хрущевско-Жуковского государственного переворота, Завенигин заместитель Берии в советском атомном проекте, в зону ответственности которого входил весь цикл производства ядерного топлива и зарядов, от руды до производимого в промышленных реакторах плутония. Уцелев после этого события и, тем не менее, не будучи замечен в охаивании сталинско-бериевского режима, Завенигин отошел от административной работы в промышленности, переключившись на координацию прикладных и фундаментальных исследований в области атома. Он санкционировал проектирование и постройку первой в мире АЭС в 1953 году, играл одну из ведущих скрипок в деле создания советского атомного флота. Так неужели? Конечно, сможет. А когда интересы безопасности страны потребуют создания ядерного оружия, я верну Авраамия Павловича на место. Через Поскребышева звоню по ВЧ в Норильской, сперва поздоровавшись, поинтересовавшись, как там поживают местные полярные песцы. Не холодно ли ныне им за полярным кругом и не собираются ли они посетить вскоре нашу среднюю полосу, спрашиваю. Товарищ Завенигин, у вас есть заместитель, на которого можно оставить строительство Норильского горно-металлургического комбината. Это, кстати, еще одна проверка на вшивость. У хорошего руководителя всегда есть парочка заместителей, которым можно доверить все. С чувством глубокого удовлетворения услышав утвердительный ответ, я, тогда срочно сдавайте ему все дела, 3 дня вам сроку и, немедленно вылетайте в Москву. Темнить особо не стал и постарался вкратце дать ответ на некоторые естественно возникшие вопросы. Назначаетесь командующим группой армий, с присвоением вам звания генерал-полковник. Да, в вооруженных силах СССР, грандиознейший провал. Да, можете назначить в свой штаб людей, в которых уверены и которым доверяете. Подробности узнаете по прибытии. Все, до встречи. После чего позвонил главе секретариата Государственного комитета труда и обороны Поскребышеву, этому некому подобию синтеза отдела кадров, Википедии и электронного калькулятора. Александр Николаевич, Бросайте все дела и срочно подыщите нам с Михаилом Дмитриевичем 5-29 командующих армиями из числа союзных и республиканских наркомов, желательно с командой, одним-двумя заместителями и даже с секретут, ХМ, ГКХМ, с секретаршами, на новом месте и в новой должности, легче работается, если есть хотя бы парочка проверенных людей рядом, из пятерых то, я одного, точно выберу, а остальные будут при нем учиться, учиться и еще раз учиться, стажироваться и дублироваться, находясь в резерве. И таким образом после продолженной войны с финниками, я смогу заменить всех командующими общевойсковыми армиями РК, после чего процесс пойдет ниже. После этого ответил на некоторые уточняющие вопросы. Конечно, чтобы без существенного вреда для дела, что значит невероятно сложно. Надо постараться, Александр Николаевич, голова нам с вами дадена, не токмо шапку носить. Кое-что уточнил, типа, желательно, чтоб вообще без военного опыта, ибо, нет хуже занятия, когда переучиваешь, выбивая из головы какие-то наглухо туда вколоченные понятия и привычки. Спрашивается, а что с товарищами командирами и генералами делать, им дело найдется, сохранив звания, оклады, награды и прочие любые для их глаза цацки, назначить на должности не выше командира дивизии, максимум, командующего отдельным корпусом. В связи с развертыванием армии, пустых вакансий достаточно, безработных не будет. Заставить учить уставы и строго предупредить. Воевать по-старому не выйдет. Если командирам дивизии допущены ничем не оправданные большие потери, он без всяких промежуточных вариантов, после пары месяцев интенсивной переподготовки, будет командовать полчком, затем батальоном и, наконец, закончит свой земной путь рядовым штрафного батальона. Короче, предполагается четкое разделение на полевых командиров и штабных, даже некоторая кастовость. В разумных пределах, конечно. Конечно, в такой системе имеются свои минусы, но плюсов побольше. Например, не будет командования через голову, не будет раздербанивания боевых частей, как это произошло в реале с 85-й краткой ордена Ленина стрелковой дивизии, обороняющей Гродно и со многими другими. Как говорили в древности, «вассал моего вассала», не мой вассал. Например, в текущей реальности, на требование командарма Кузнецова выделить батальон или полк для охраны штаба 3 и краткой армии, комдив Бондовский ответил бы так: у тебя есть комендантская рота? Есть. Вот она пускай твой штаб и охраняет, а от меня отвянь. А на приказ занять оборону вдоль какой-то речки, ты мне дал приказ Гродно оборонять? Дал. Вот я и буду его оборонять. А как я его буду оборонять, не твое собачье дело. Ну а если даст приказ взорвать склады, ответ будет один: взорвать? Ты там часом берега не попутал, а чем мои бойцы стрелять будут и чем я их буду кормить? Так что пошел ты на хауй, товарищ командующий. И конечно же, в Красной армии не будет вот таких безобразно позорных сцен. Уже после взятия Альдама, ныне ДБЕ, огневики нашей 2 и краткой батареи, стоявшие в 50 метрах слева от дороги Штаргард, Штеттин, рассказали такой случай. Генерал, замкомандующего 9-м гвардейским корпусом, проезжая в направлении Альдама, остановил машину у стоявшего на дороге танка с неисправным мотором и потребовал, чтобы танк немедленно шел в бой. Переговоры кончились тем, что генерал вытащил из кобуры пистолет и стал стрелять то ли по танку, то ли по танкистам. Экипаж танка не пострадал, а раненый в руку солдат, направлявшийся в медсанбат и присевший у танка отдохнуть, получил от своего генерала второе ранение. Отстрелявшись, генерал сел в машину и продолжил путь. Танкисты перевязали рану солдату, и он, довольный, что остался жив, отправился в тыл. На обратном пути генерал опять остановил машину у танка, но теперь экипаж был на стороже. Двое из танкистов убежали на батарею, а один захлопнул за собой крышку переднего люка. Обойдя вокруг танка и постучав по броне рукояткой пистолета, генерал залез на танк и стал спускаться внутрь через башенный люк. Танкист, не желая встречаться с генералом, вылез через передний люк, закрыл его, а заодно и башенный люк, и тоже убежал на батарею, где спрятался в ровике. Генерал оказался в ловушке. Батарейцы, слыша, как генерал пытается проломить броню, хотели было выпустить пленника, но побоялись, может и застрелить. Освободил же генерала его шофер, который все это время держал машину в укрытии, метрах в 100 от танка, под кронами деревьев. Об этом генерале у нас много ходило историй, похожих на правду. Вот одна из них. Остановилась колонна танков. Проезжающий мимо генерал кричит: вперед, вперед, и выстрелом из пистолета убивает командира танка. Экипаж разворачивает башню и стреляет по удаляющейся машине, но генерал, вовремя заметив опасность, успевает из машины выскочить. Машина разбита, генерал остается живым. Я дважды наблюдал этого генерала за подобным занятием, похожим скорее на бред. Первый раз, в районе Штаргарда, он с палкой в руке ходил по полю между наступающей пехотой и огневыми позициями батареи, всех попадавших ему под руку бил палкой и кричал вперед, не разбирая, солдат это или офицер и какую задачу он выполняет. И второй раз, это было севернее Берлина. На мост через канал выстроилась длинная колонна машин, повозок, орудий ДР. Солнце уже высоко, жарко. Наш дивизион остановился в стороне, под деревьями. Генерал в седле мечется у переправы, наводит порядок. Увязая по щиколотку в песке, к переправе подходит батальон пехоты. В шинелях, с пулеметами, винтовками и вещевыми мешками. Усталые и потные. Увидев подходящую пехоту, генерал бросается навстречу с криком. «Кто командир?» Из хвоста колонны выбегает офицер с погонами капитана. Такой же, как и солдаты, в шинели с полами под ремень потный. На ходу пытается отрапортовать, но генерал его не слушает. Кричит «бегом, бегом!» и бьет капитана палкой между лопаток. Капитан тоже командует солдатам бегом и пытается бежать, но ни у него, ни у солдат бега не получается, ноги тонут в песке. В офицерских кругах говорили, что генерал-майор, о котором идет речь, раньше командовал корпусом и имел звание генерал-лейтенанта, но он дважды своими неумелыми или преступными действиями уничтожал вверенные ему корпуса. За первые ему простили, а за второй понизили в звании и должности. Надо бы отыскать имя этого генерал-майора, бывшего весной 1945 года заместителем командующего 9-м гвардейским корпусом, а до того в звании генерал-лейтенанта, командующим корпусами 130. Если какой-нибудь генерал из цивильных себе такое позволит, то любой полевой командир его попросту пристрелит, плюнет на труп да забудет. Но я почему-то уверен, что такие неадекватные скоты бывают только в армии. В нашей с вами армии, дорогие россияне, хлеб, всему голова, кто будет спорить с сей народной мудростью. В понедельник, который день тяжелый, с утра и до обеда занимался черной дырой советской экономики, сельским хозяйством. На совещании в Кремле присутствовал как начальник департамента сельского хозяйства СССР Бенедиктов, так и ему подчиненные начальники соответствующих республиканских департаментов, а также другие заинтересованные лица, среди которых одним из самых заинтересованных был нарком обороны СССР маршал Кулик. «Армия воюет брюхом», напомнил я ему слова Наполеона, «поэтому как проведем весеннюю страду, так и будем воевать осенью и зимой». А в Красной армии в первый же год войны был самый натуральный голод. Мучная подсоленная водица и мерзлый, как камень, черный хлеб. Его когда рубишь, не берет даже саперная лопата, не будешь же его пилить двуручной пилой, поломаешь все зубья. Нехватка продовольствия усугублялась воровством интендантов на всех уровнях. Суточная солдатская норма в траншею не доходила. Она как дым, как утренний туман таяла и исчезала на КП и в тылах полка 131. Речь шла о резком увеличении производства картофеля, под который весной должен быть использован любой подходящий клочок земли.